Глава третья. Ирина Орлова. До казармы удалось добраться только на рассвете. Всю ночь мы выслушивали уверения в дружбе, любви, жали чьи-то руки, раздавали автографы, позировали на фоне своих кречетов и пили, пили, пили за мужество, дружбу, победу над циклопами и от страха и безысходности. За какие-то сутки привычная картина мира вывернулась наизнанку или раскололась, как упавшее на пластобетон стекло. Все те принципы, которые я считала незыблемыми, оказались миражом. А будущее, представлявшееся мне сравнительно простым и понятным, вдруг словно заволокло туманом. Состояние растерянности, вызванное исчезновением той точки опоры, на которой строилось мое восприятие конфедерации, сказывалось и на окружающих. Не знаю, как Вик, а я общалась со своими спасителями автоматически, не выходя из ступора. Сознание упорно отказывалось представлять себя или ребят в суде, в тюрьме или после психокоррекции третьей степени. И вместо этого подсовывало картинки из недавнего прошлого. Вик, спящий на берегу озера, Игорь, отбивающийся от хохочущей Линды, мое изображение в деловом костюме в зеркале торгового центра на Дабоге и многое другое. Странно. Но с каждым новым образом, появляющимся перед глазами, ощущение обиды, испытанное в первые минуты после того, как я выбралась из крейсера законников, постепенно пропадало. И на его место приходила ненависть. К тем, кто играет в политические игры даже во время войны. К тем, кто видит смерть только по головизору. К тем, кто готов утопить кого угодно в грязи, крови или слезах, лишь бы удержаться на своем месте у кормушки. Поэтому часов до двух дня я буйствовала в тренажерном зале, избивая ни в чем не повинные манекены и стараясь довести себя до состояния, когда мозги откажутся думать. Однако добиться этого у меня не получилось. К обеду в нашей казарме появился Роммель, собрав все подразделение в большом конференц-зале, дал прослушать речь, сказанную президентом Лагоса на только что завершившемся совещании. Первые несколько минут после окончания записи зал ошарашенно молчал. А потом начался форменный бардак. Ребята терзали генерала вопросами, крыли законников матом, обсуждали перспективы возможной независимости системы и то, как это скажется на боеспособности человечества. А я, откинув спинку кресла, вывесила перед собой голый экран комма, влезла в галанет и принялась изучать историю возникновения Земной Конфедерации. И нормативные акты, определяющие принципы сосуществования входящих в нее государств. Вик, естественно, принялся читать то, что появлялось на экране. Видимо, его обуревали схожие мысли. Или не было никакого желания слушать то, что несет молодежь. Забавно, но эдак через полчаса после того, как я влезла на сайт факультета истории Лагосского университета, я начала понимать, что те изменения в политическом устройстве конфедерации, которые появились за период с момента завершения Первой Галактической и по сегодняшний день, почему-то особо не афишировались. Нет, никаких проблем в поиске нужной информации у меня не возникало. При желании в сети можно было найти все, что угодно. От описания технологии создания каменного топора и до списка любовниц, скажем, нынешнего президента Арлина. Просто оказалось, что в школах и высших учебных заведениях нам почему-то не озвучивали весь текст Великой Хартии, принятой через год после завершения войны. А ведь для тех, кто пытался вдуматься, разница между тем, что планировалось создать тогда, и тем, что мы видим сейчас, получалась весьма и весьма существенной. Как оказалось, изначально конфедерация являлась действительно союзом независимых государств, каждая из которых сохраняла суверенитет и делегировала КПС сравнительно немного функций. С правительства всех, подписавших хартию систем, устав от ужасов войны всех против всех, единогласно решили сделать все, чтобы такого больше не повторилось. И первым делом подчинили комиссии присоединившихся систем вооруженные силы, межсистемный транспорт и связь. Всем остальным, по сути, продолжали заниматься правительства каждой из отдельно взятых систем. На каждой из обитаемых планет человеческого сектора галактики наука, промышленность, культура шли своими путями. Некоторое время новая система межгосударственных взаимоотношений устраивала всех. Центральный орган конфедерации не обладал непосредственной юрисдикцией над гражданами каждой из отдельных систем. Каждое решение КПС утверждалось центральными органами каждого государства, и у каждого из ее членов не возникало никакой зависимости от центра. Однако постепенно ситуация начала меняться. Сначала КПС подмяла под себя силовые структуры, аргументированно доказав, что борьба с разгулом послевоенной преступности требует максимально профессионального подхода, и создала Министерство безопасности Конфедерации. Чуть позже появились Министерство образования, перспективного планирования и развития, науки, юстиции. Последний удар по независимости каждой из систем нанесло постановление об упразднении Института гражданства, подписанное через 2 года после первого вторжения циклопов. В принципе, определенная логика в упразднении этого института все-таки была. Огромное количество беженцев с окраины, перепуганные страшным врагом и началом новой войны, переселялись в метрополию, и для их ассимиляции на новом месте жительства требовался некий механизм. Речь председателя КПС, произнесенная на очередном съезде представителей стран-членов Конфедерации, была жутко эмоциональна и изобиловала словами «единство человеческой расы», «угроза уничтожения цивилизации» и «осознанная необходимость». А за какие-то 3 года, прошедшие после этого знаменательного события, КПС провела совершенно сумасшедшую работу по внедрению в сознание человечества кодекса гражданина Конфедерации и заодно по перехвату большинства функций управления каждой из некогда суверенных систем. Поэтому в настоящее время земная конфедерация являлась чем угодно, но не конфедерацией. По крайней мере, сегодняшние взаимоотношения центра и ее субъектов ничем не напоминали те, которые описывались в Великой Хартии. «Разрешите вопрос, сэр», – подал голос Вик, дочитавший файл до конца чуть раньше меня. «Да, конечно, майор». В зале моментально стало тихо. «Насколько я понимаю, начальников штабов флотов, базирующихся на остальных планетах окраины, на совещание пригласили не просто так». «Да, мне тоже так показалось», – кивнул Роммель. «Тогда получается интересный расклад, сэр», – вздохнул Волков. «Представим себе, что Лагос все-таки выйдет из состава Конфедерации, а мы, получив его гражданство, станем костяком ВКС-системы. Пусть 6-й флот, по сути, поднявший бунт против КПС, тоже останется на планете и вольется в состав ее ВКС. 500 боевых кораблей смогут противостоять циклопам только до тех пор, пока у нас не закончатся боеприпасы. После этого нас можно будет брать голыми руками, а заводов, производящих те же москиты, на Лагосе нет. То есть попытка президента защитить нас с вами автоматически ставит все население системы под угрозу полного уничтожения. Что это, по-вашему, мужество или расчет? Я склоняюсь ко второму. Ведь как только мы получим гражданство Лагоса, мы будем не обязаны защищать другие планеты окраины и метрополию. Первые, знающие об опасности циклопов не понаслышке, узнав об этом, отреагируют мгновенно. Я практически уверен, что в ближайшие дни на Лагос прилетят представители Арлина, Дабага и Квидли, насмерть перепуганные перспективой остаться без нашего прикрытия, и сделают все, чтобы уговорить Лаю Фаррелла поделиться демонами. Значит, президент и его команда как минимум просчитали возможность создания некоего объединения систем окраины. И уверены в том, что противостоять военной машине нашего общего врага можно, только объединив экономики всех 4 планет. На Дабаге и Квидли достаточно предприятий ВПК, чтобы снабжать ВКС окраины и боеприпасами, и боевой техникой, кивнул Роммель. А я уверен в том, что население Дабага, Квидли и Арлина заставит своих лидеров упасть под Элаю Фаррелла даже в том случае, если он решит создать не некий равноправный союз, а одно государство с единым центром и захочет стать его главой, криво усмехнулся мой любимый мужчина. Таким образом, с этой стороны он себя, скажем так, обезопасил. Теперь переходим к его игре с КПС. Простите, что перебиваю, но у меня появился вопрос. Хмуро посмотрел на Вика генерал. «Почему вы, говоря о мотивах президента, не оперируете такими понятиями, как порядочность, совесть, честь? Ведь он действительно понимает, что выдвинутые против нас обвинения – это не более чем политические игры, и вполне возможно вступился за вас от души». «Я слышал первую часть его выступления, сэр», – пожал плечами Волков. Те слова, которые он говорил до того момента, как сигнал перехватил майор Тишкин. Вполне возможно, что его личное мнение совпадает с мнением всего того народа, который прилетел на базу для того, чтобы заставить законников нас отпустить. Но он, прежде всего, президент и просто обязан уметь чем-то жертвовать, а еще идти на компромиссы. Я уверен, что если бы у него не было другого выхода, мы бы уже летели на Ньюпорт в крейсерах законников, а населению скармливали бы какую-нибудь красивую сказку, ну или некрасивую страшилку. Поэтому я надеюсь на лучшее, но осознанно отталкиваюсь от худшего. Да, пожалуй. В общем, вернемся к метрополии. Естественно, как только господин МакГрегор узнает, чем закончилась попытка нашего ареста, и что именно заявил на этом совещании Лая Фаррелл, он не обрадуется. Знаете, мы с Ирой последние полчаса изучали историю конфедерации и пришли к интересному выводу. По сути, конфедерации не существует. Есть одно большое государство, во главе которого стоит председатель КПС. Вся власть в конфедерации принадлежит ему. И делиться ею с кем-либо он вряд ли захочет. А учитывая количество претендентов на это кресло... Не понял. Удивился Роммель, а в зале раздался возмущенный гул. Решив, что пора вмешаться, я подключила свой комп к большому экрану конференц-зала и начала последовательно демонстрировать найденные в сети документы. Минут через 10 возмущение на лицах ребят из второй, третьей очередей куда-то пропало. Итак, как я понимаю, с моим парадоксальным заявлением согласны все без исключения, грустно сказал Вик. Я сам, прочитав все это, был, мягко выражаясь, слегка шокирован. И не сразу смог начать нормально соображать. «Да уж», – ошарашенно протянул Гельмут. «Теперь понятно, почему я, учась на втором курсе, так и не понял, зачем один из наших преподавателей подчеркнул, что являлся гражданином Кальтера. Короче говоря, метрополия не захочет мириться с возможной потерей части своей территории. И с единственным оружием, с помощью которого реально можно остановить циклопов». Прервав его воспоминания, чуть раздраженно сказала я. «И тут возможны варианты». «Можно вопрос ко всем вам?» Зачем-то, встав со своего места, хмуро поинтересовался Роммель. «Прежде чем обдумывать то, на что пойдет КПС для того, чтобы сохранить сегодняшний статус-кво, я бы хотел понять, где и как себя видите вы. Как офицеры, личность, люди». «Скажу только за себя, сэр», – подала голос Элен. «Я с детства считала себя просто человеком и торопилась вырасти, чтобы защитить таких же людей, как и я, от циклопов. И в академию поступила именно поэтому. Мне было все равно, как называется область пространства, в которой живут люди – конфедерация, империя или королевством. Я мечтала сделать так, чтобы любой внешний враг, который на нее посягнет, захлебнулся собственной кровью. Была безумно далека от политики, не задумывалась о том, насколько правомочно то или иное решение тех, кто в данный момент у власти. Мечтала до тех пор, пока не услышала три гнусных слова. Психокоррекция третьей степени. Повторю еще раз, мне было все равно, а сейчас нет. На месте Вика, Игоря и Ирки мог оказаться любой из нас. Я, мой Гарри, Гельмут, Леха, кто-то из молодежи. А все они – одна большая семья, моя семья. И ради нее я готова на любое преступление. Вильямс, ты бредишь, – с любовью поглядел на нее Шварц. Защищать тех, кто тебе близок – это не преступление. Ага, ты прав, Алис Капут. Дотянувшись до его головы, Лен потрепала его по волосам и, повернувшись лицом к генералу, быстренько закруглилась. Я всегда буду рядом с ними. А так как в настоящее время Лагос – единственная планета, на которой нас никто не арестует и не выжжет мозг, то я останусь здесь, и плевать, в каком статусе. Лишь бы рядом с Волковым, Орловой, Шварцем и всеми теми, кого я люблю. Вас, сэр, кстати, это тоже касается, и генерала Харитонова. А что касается конфедерации? Будут лезть к моим друзьям, получат по голове. Нет, и хрен с ними. А циклопы? Циклопов я буду бить везде, куда они, падлы, припрутся.